Восьмое собеседование. Аввы Сирена II. О начальствах и властях. Глава 1. Совершив то, чего требовало празднество Дня Господня, и после собрания в церкви, возвратившись в келью старца, мы сначала были весьма хорошо угощены обедом, ибо вместо рыбного рассола, который с несколькими каплями масла предлагался ежедневно на обед, он приготовил немного похлебки и влил масла несколько больше обычного, ибо эту толику масла каждый ежедневно вливает не для того, чтобы доставить какую-нибудь сладость гортани, потому что вливается его такая малость, что едва ли достаточно бывает, не говорю смазать, даже и пройти в глотку, но для того, чтобы этим употреблением подавить тщеславие сердца и побуждение к возношению, которое при строгом воздержании обычно льстиво и неприметно подкрадывается. Ибо чем сокровеннее бывает само воздержание, когда никто из людей не бывает свидетелем, тем тоньше оно искушает своего укрывателя. Потом он предложил по 3 маслины, приправленные солью. После того принес корзинку с приправленными бобами, которые они называют сластью, вместо десерта, из которых мы взяли только по 5 зерен, по 2 сливы, по 1 смокве, фиге. А больше этого числа взять считается в той скитской пустыне неприличным. После обеда, когда мы стали просить об обещанном разрешении вопроса, старец сказал: «Повторите ваш вопрос, исследование которого мы отложили до этого часа». Глава 2. Второй вопрос о различии злых духов. Герман. Откуда, спрашиваем, произошло такое различие противных человеку властей? Блаженный апостол так перечисляет их: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» к Ефесянам 6:12. И еще: «Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим» к Римлянам 8:38-39. Откуда же произошло такое различие злых духов, враждебных нам? Неужели следует думать, что эти власти для того сотворены Господом, чтобы в этих степенях и чинах воевать против людей? Глава 3. Ответ о многообразной пище Священного Писания. Сирен. Божественное Писание о том, чему хотело научить нас, даже и не имеющим острого ума, так ясно и очевидно изрекло нечто, что не только никакой тенью сокровенного смысла не помрачено или не прикрыто, но и не нуждается в помощи толкования, выражает свои понятия и мысли в собственном буквальном значении слов. А некоторые места так прикрыты и как бы затемнены таинственностью, что в исследовании и понимании их представляется для нас неизмеримое поле упражнения и заботы. Это так Бог устроил по многим причинам. Во-первых, для того, чтобы божественные тайны не открывались всем людям, то есть как верным, так и неверным, с одинаковым знанием и пониманием. Через это между нерадивыми и рачительными не было бы такого различия касательно добродетели и благоразумия. Во-вторых, для того, чтобы и между самими верующими, когда простирается перед ними неизмеримое поле понимания, обличалась нерадивость беспечных и открылась ревность и тщательность усердных. Потому Божественное Писание хорошо сравнивается с тучным плодоносным полем, которое рождает и приносит много таких плодов, которые полезны для пищи людей без приготовления на огне. Некоторые, если отварение и умягчение на огне не потеряют жестокость своей терпкости, признаются негодными для употребления людей или вредными, а некоторые признаются удобными для употребления в том и другом виде, так что и не вареные, они при своей терпкости не противны или не вредны, однако сваренные на огне становятся более полезными. Многие растения также вырастают в пищу только неразумным скотам и животным или зверям и птицам, а в пищу людям не полезны. Они, оставаясь в своей суровости, без всякого варения на огне, доставляют животным жизненную сытость. Подобное видим и в этом плодоносном саду духовных писаний, в котором некоторые места сияют ясным, очевидным, буквальным значением, так что не нуждаются в высшем истолковании, и только простым буквальным смыслом достаточно питают слушающих. Как, например, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». Второзаконие 6, 4 и 5. А некоторые изречения, если не будут утончены аллегорическим изъяснением и размягчены испытанием духовного огня, то без причинения расстройства никак не послужат спасительную пищу для внутреннего человека, и от принятия их последует скорее вред, нежели какая-либо польза. Каково следующее? «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи» от Луки 12, 35. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня» от Матфея 10, 38. Некоторые весьма строгие монахи, имеющие ревность Божию, но не по разуму, понимая это просто, сделали себе деревянные кресты и, нося их постоянно на плечах, всем видящим доставили не назидание, а смех. А некоторые изречения удобно прилагаются к тому и другому пониманию, то есть как историческому, так и иносказательному, так что и то, и другое объяснение доставляет жизненные соки душе. Каково следующее? «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» от Матфея 5, 39. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 10, 23, 19, 21. «Взращивает оно и сено скотам, каковой пищей наполнены все поля Священного Писания, то есть содержит простое и чистое повествование истории, от которого все более простые и менее способные к совершенному и чистому пониманию, по состоянию и мере своей делаются здоровее и сильнее только к работе и труду деятельной жизни». Глава 4. О двояком смысле Священного Писания. Поэтому о том, что ясными словами выражено, мы можем твердо определить и смело произнести свое мнение. А те предметы, которые, предоставляя нашему размышлению и упражнению, Дух Божий поместил в Священном Писании, желая, чтобы о них заключали по некоторым знакам и предположениям, неспешно и осторожно должны обсуждаться, так что удостоверение или утверждение их зависит от произвола рассуждающего или принимающего. Ибо иногда, когда об одном предмете произносится различное мнение, то и другое может считаться разумным и без ущерба для веры может быть принято или положительно, или в среднем смысле. То есть так, чтобы не принимать их с полной уверенностью и не отвергать совершенно. Другое мнение не следует отвергать, если оно, как и предыдущее, не оказывается противным вере. Пример тому, что Илия пришел в лице Иоанна, от Матфея 11, 14, и опять придет перед пришествием Христовым. И мнение о мерзости запустения, которое стояло на месте святом, Даниил 9, 27, под которой понимают изображение Юпитера, поставленное в храме Иерусалимском, и еще будет стоять она с пришествием Антихриста. Также понимают и все то, что изображается в Евангелии, от Матфея, глава 24, что исполнилось и перед пленением Иерусалима, и в конце мира исполнится. Из этих ни одно мнение не опровергает другого, и первое толкование не упраздняет последующего. Глава 5. Предложенный вопрос должен считаться средним, проблематическим. Поэтому предложенный вами вопрос, как недостаточно ясный, нечасто встречается между людьми, очень многим он и неизвестен, и потому некоторым кажется сомнительным то, о чем мы говорим. Так как тут нет ничего противного вере в Святую Троицу, мы должны так постановить свое мнение, чтобы считать его средним, неопределенным, хотя не в том смысле, до которого обычно доходят только по предположениям и догадкам, но где все доказывается ясными свидетельствами Священного Писания. Глава 6. Богом не сотворено ничего злого. Итак, мы не должны думать, что Бог сотворил что-нибудь злое по существу, когда Священное Писание свидетельствует: «Все, что Бог сотворил, весьма хорошо». Бытие 1:31. Ибо если бы духи были сотворены Богом такими или для того сотворены, чтобы занять эти ступени зла и всегда заниматься обольщением людей, то, вопреки приведенному изречению Священного Писания, мы обесславим Бога как Творца и Изобретателя зла, как будто Он сотворил злые силы, и притом для того, чтобы они, всегда пребывая в злости, никогда не могли прийти в расположение доброй воли. Такое мнение мы приняли по преданию отцов из источника Священного Писания.